Последний рывок. Очередная группа слежения к вечеру следующего дня увидела, как фигурант сел в машину вместе с молодой красивой женщиной, и машина рванула с места, вдоль по Софийской набережной. Разговор по радиосвязи. «Это Жигов. Началось движение. Фигурант вместе с женщиной сел в машину с водителем. Оба хорошо одеты. Следуйте за ними. Докладывайте об изменениях». Машина с англичанином остановилась на Театральной площади, и парочка, пройдя между колоннами, вошла внутрь здания Большого театра. Водитель остался на месте. Разговор по радиосвязи. «Это Жигов. Фигурант вместе с подругой вошли в Большой театр. Оставайтесь на месте. Встречайте группу захвата на карете скорой помощи. Номер машины...» Вскоре к служебному входу подъехала машина скорой помощи. Из фургона вышли трое в добротных габардиновых костюмах, милиционер в форме и врач в белом халате. Ветер распахивал полы халата, демонстрируя армейские брюки и яловые сапоги. В милицейскую форму был одет мамонт. Пройдя через служебный вход, он представился и предложил вахтеру пойти в коптерку или вахтерку, как там у них называется, и попить чайку, а вместо него подежурят. Вахтер, сказав, что он раньше тоже служил в милиции, сразу же согласился приступить к чаепитию. Трое в штатском вошли в театр через главный вход, и Комов, показав удостоверение ГУББ, вызвал администратора. «Нам нужно три любых места», — сказал Алексей. Администратор посмотрел на него всепонимающим взглядом и, не задавая лишних вопросов, на которые он однозначно не получил бы ответов, поинтересовался. «Откидные подойдут?» «Любые места», — повторил Комов с раздражением в голосе. «Кстати, что у вас сегодня дают?» «Дон Кихот с Улановой», — с гордостью ответил администратор. Он подвел неожиданных зрителей, с которыми ему вовсе связываться не хотелось, к кассе с табличкой «Билетов нет», и вскоре троица оперативников, Комов, Фомин и Крон, оказались в фойе театра, через которое проследовали в зрительный зал, даже не поинтересовавшись, через какое фойе они прошли, через красное или белое. Сели на откидные места. Крон сразу же засек англичанина, который находился на несколько рядов сзади. Повезло. Потух свет в зале, осветилась сцена, и началось балетное волшебство. Фомин никогда не был в Большом театре и жалел о том, что ему вряд ли удастся посмотреть второе действие. Ну, будем смотреть, что служба позволяет. Забыв на время про англичанина, они, не отрываясь, наслаждались завораживающим действием на сцене. Уланова была великолепна. В зале зажегся свет, и зрители потянулись со своих мест, кто в буфет, кто в туалет. «Только бы они разделились со своей дамой», — внутренне взмолился Комов. «А где они могут разделиться?» «Вопрос риторический. Мы его в любом случае возьмем. Но будет лишний шум». Парочка зашла в буфет. Женщина встала в очередь, а мужчина-англичанин направился в заведение с буквой «М» на двери. В туалет вслед за ним вошли все трое и пристроились к писсуарам. Облегчиться не помешает. Англичанин закрылся в кабинке. Видимо, по-большому захотелось. Фомин сразу же начал ломать комедию, отвлекая внимание посетителей туалета. «Это надо же, какой шедевр! Душа болит и пылает!» — воскликнул он громким голосом, встав возле двери. «А Уланова — просто звезда балета!» Туалетная публика с интересом смотрела на чудака, а Фомин продолжил извергать подобные перлы. И никто не заметил, как Комов отжал дверь с хилой задвижкой и врезал англичанину в лоб основанием ладони. Тот сразу же сник. «Человеку плохо!» — вскричал Алексей, вытащив беспамятное тело из кабинки. К нему на помощь тут же бросились Фомин с Кроном, кое-как натянули на англичанина брюки, обхватили с двух сторон и вывели его прочь из туалета. По дороге к служебному выходу Комов приговаривал, как назойливую скороговорку. «Человеку плохо! Уже скорую помощь вызвали!» Встречные зрители лишь бросали мимолетные взгляды на странную компанию. Их чужие проблемы не интересовали. Они пришли смотреть балет. Выйдя через служебный выход, попутно прихватив с собой мамонта, группа захвата погрузилась в медицинский фургон, и машина скрылась в переулках центра Москвы. По дороге пленный очнулся и пытался качать права, при этом сильно размахивая руками. Пришлось его связать и заткнуть рот куском марли. Англичанина поместили в камеру, одну из двух, которую в ГУББ называли помещением для временно задержанных, и оставили отдыхать до утра. Отдыхать и думать. Допрашивали его прямо в камере на следующий день. Слепцов сразу же ошарашил арестованного, заговорив с ним по-английски, которым изрядно владел. Он был мастер на подобные фокусы. «Я не понимаю, что вы говорите», — сказал англичанин по-русски, отрицательно замотав головой. Губы у него подрагивали. Он действительно ничего не понимал, но не в языках, а в происходящем. Пошел в театр с подругой, там его вытащили прямо из туалета и привезли неизвестно куда. Да и кто они? «Да бросьте прикидываться, мистер», — Слепцов перешел на русский. «Сотрудник британского посольства не знает английского языка, самому не смешно. Да и по-русски вы говорите с характерным акцентом, шипите, цыкаете. Так на каком языке изъясняться будем? Может быть, на китайском?» Арестованный замешкался, но быстро пришел в себя, состроил амбициозную гримасу и процедил сквозь зубы. «Я требую присутствия консула посольства Британии, иначе отвечать на вопросы отказываюсь. Да кто вы такие?» «Главное управление по борьбе с бандитизмом, ГУББ, если коротко», — пояснил Слепцов. «Я не бандит, я дипломат!» — воскликнул арестованный. «Бывает, что эти профессии совмещают», — пояснил Слепцов менторским тоном. «И пристегивают к этой совокупности профессию террориста». Комов, сидящий в углу камеры, отвернулся, едва сдерживая смех, а Слепцов тем временем продолжил. «А в наши задачи входит борьба с террористами, их пособниками, в том числе с сотрудниками иностранных разведок. Вы тоже совмещаете роль дипломата с амплуа разведчика? Кому служите? Ми-5, Ми-6? Или вы все там такие в вашем посольстве?» Ми-5 занимается внутренней безопасностью и борьбой с терроризмом в Соединенном Королевстве, а Ми-6 занимается сбором разведданных и операциями за границей. Комов решил прервать эту затянувшуюся следственную комедию. Он подошел к англичанину и коротко ударил его в челюсть. Тот слетел с табуретки и остался сидеть, упершись спиной в стену и широко разбросав ноги. Но сознание не потерял. «Вы не имеете права так вести себя с сотрудниками иностранного посольства! Это варварство!» — прохрипел арестованный. Комов терпеть не мог англосаксов. Насмотрелся на них в Берлине. Союзники долбаные, с постоянной фигой в кармане. Поэтому ему нравилось их унижать не столько физически, сколько морально. «Клиент с первого раза не понял», — сказал Комов, повернувшись к Слепцову. «Да, скифы мы, да, азиаты мы, а вы несете бремя белых. А донесешь ли?» Он схватил англичанина за грудки, приподнял и от души ткнул его кулаком под дых. Тот скрючился, а Комов занес кулак для следующего удара. «Говорить будешь, сука?» «Буду», — пролепетал англичанин. «Вот и хорошо». Комов брезгливо похлопал рука об руку, как будто стряхивая пыль. «А то у меня кулак устанет и начнет промахиваться. То в глаз тебе попадет, то по носу. И куда ты с такой рожей?» Он намеренно перешел на «ты», что для англичанина не имело никакого значения. Тем временем Слепцов включил стоящий на столе магнитофон «Чудо немецких технологий». «Фамилия, имя, отчество?» «Стив Грант». «Должность понятно где?» «Второй секретарь посольства». «Давно работаешь?» 7 лет. «А до тебя кто был?» «Генри Морган». «Ого!» Слепцов хмыкнул. «Не потомок ли известного пирата?» «Нет». Стив не понял юмора, а может, просто не знал про пирата Моргана. Книг мало читал. «Вы встречались с Вячеславом Когановым, комиссаром госбезопасности, на Крымской набережной 2 дня назад?» Слепцов приступил к основной фазе допроса. шутки кончились. «Встречался. А разве это запрещено?» Англичанин недоуменно пожал плечами. «У вас, может быть, и разрешено, а комиссару Коганову запрещено. У вас ведь была неофициальная встреча, ведь так?» Стив промолчал в ответ. «Можешь не отвечать. И так понятно», — резюмировал Слепцов. «Знает ведь все, сволочь. Опять завилял», — подумал Комов. «А в чем заключалось содержание вашей беседы?» «Мы согласовывали совместные действия». «Какие еще действия? Какие у вас могут быть совместные действия?» Слепцов удивленно вздернул брови. «Будущие диверсии? Теракты? И сколько за них заплатят? Это вы обсуждали?» Англичанин молчал, но заговорил Комов. «Послушай-ка, лимонник, если ты продолжишь кривляться, то мы из тебя все жилы с кишками вытянем. Все равно все расскажешь. А потом твой трупик зароем в лесах Подмосковья. Знаешь песенку? И никто не узнает, где могилка моя. Пошел в театр с любовницей и пропал. Скорее всего, подумают, что у нее задержался. И забылся за половыми упражнениями. Недельку подождут, а потом начнут искать. Естественно, не найдут. И дело повиснет навечно. Давай, выкладывай все как на духу». Комов, когда требовалось, прессовал жестко. Мало кто мог такое выдержать. А Стив Грант не был профессионалом, а лишь посредником. Впрочем, губарей не интересовало, кто ему давал поручения. Их интересовало участие Коганова в этих поручениях. «Что ты передавал Коганову?» — задал очередной вопрос Слепцов. «Рекомендации по работе с антисоветским подпольем, дезертирами, предпочтительные объекты для террористических актов, советы по саботажу в отдельных отраслях промышленности». Коганов потом отчитывался и получал вознаграждение. Большие деньги. «Ты знал такого Альберта Зимку?» — спросил Алексей. «Слышал. Его нужно было связать с армией Краевой», — пояснил англичанин. «Это куда ж мы залезли?» — подумал Комов. «Это не наш уровень и вне нашей компетенции. По крайней мере, на этом уровне». Он посмотрел на Стива, сидящего возле стены. Ему так и не предложили вернуться на табуретку, а сам он не решился. «Да сядь ты по-нормальному, разговор по существу пошел». Комов состроил на губах улыбку и подмигнул бедолаге. Допрос длился еще часа два. Слепцову даже пришлось сменить в магнитофоне пленку. «Посиди пока у нас», — сказал Комов Стиву на прощание. «Здесь для тебя безопаснее будет. В серьезные игры ты ввязался, где человеческая жизнь ничего не стоит. Кормить тебя будут нормально. А дальше? А дальше не знаю, как судьба вырулит». «Надо идти к Волошину. Пускай разгребает», — предложил он, когда они со Слепцовым покинули камеру. «Это не наши дела». «Однозначно», — согласился Слепцов. «Пленку с записью надо спрятать поглубже, на всякий неожиданный случай. А я вместо нее напишу протокол. Стив подпишет, куда он денется». Он прекрасно понимал, о чем говорит. В тот же день Комов пошел к Волошину, подробно доложил о театральной операции и отдал протокол допроса Стива Гранта. Рассказал о наличии магнитофонной записи допроса. Мол, когда понадобится, то предъявим. «Я не нужен больше по этому делу?» — спросил он Волошина. «Не нужен». Волошин поморщился. «И я скоро буду не нужен». На следующий день майора Волошина вызвал к себе начальник управления. «Зачем я ему понадобился?» — подумал Волошин. «Ему все доложено. Вопросы какие-нибудь появились?» Но ситуация оказалась намного интереснее. Когда он вошел в кабинет начальника, там сидел полковник с эмблемами МГБ. «Этот еще что здесь делает?» — подумал он. Начальник управления предложил Волошину присесть и, указав рукой на незнакомого офицера, сказал: «Вот полковник Маслов предъявляет к нам претензии. Требует выдать им британского дипломата». «Какого дипломата?» — попытался разыграть дурака Волошин. «Не надо умничать!» — осек его полковник. «Того дипломата Стива Гранта, которого вы задержали в Большом театре по непонятной причине. Передайте его нам. Мы с ним поговорим и отпустим. Вам хлопот меньше». «Как-то раскопали», — «Умеют работать», — оценил Волошин. «А кто требует?» — встрял в разговор начальник управления. «Комиссар Коганов». «На бумаге это требование изложено с соответствующей подписью?» «Пока нет, но будет изложено», — сказал Маслов. «Вы же не хотите неприятностей?» «Вот когда будет изложено, тогда и приходите. И британского консула с собой приведите. Вы же этого Стива Гранта ни в чем не обвиняете. А у нас свои резоны. Вот мы их консулу и предоставим. Вы свободны, товарищ полковник». Полковник побледнел. Он не привык, чтобы его выставляли как мальчишку. «Это ведь дело по нашему ведомству. И нашему тоже. Почитайте совместный приказ Меркулова и Берии». Представитель МГБ больше не стал задавать никаких вопросов. Он резко встал и, не попрощавшись, покинул кабинет. Напугал ежа голой задницей. «Грозит, понимаешь, возомнили о себе», — сказал начальник управления, поморщившись. Коганов начал себя вести, как крыса, загнанная в угол. «Возобновите слежку, чтобы не сбежал куда-нибудь, как этот, из Вильнюса, фамилии не помню. А британских дипломатов они приглашать не торопятся, иначе прихватил бы кого-нибудь из них. А самим и предъявить этому Стиву нечего. Да они и не будут копать. В конце концов, заберут у нас этого англичанина, чует мое сердце. Не мытьем, так катаньем. И протокол допроса потребуют, или сам Стив им все расскажет. Для Коганова он чрезвычайно опасный свидетель. Поэтому его либо сдадут просто так в посольство, мол, ошиблись, извините, либо он помрет где-нибудь невзначай. Скорее всего, второе. У Коганова это запросто. Как же его настоящая фамилия? Неужели Коган? А мы останемся с носом. Еще предъявят что-нибудь. А нам самим что-либо предъявлять чревато непредсказуемыми последствиями. Начальник управления задумался. Его раздумье прервал Волошин. «У меня есть предложение. Надо идти к Берии Лаврентию Павловичу. У нас есть что предъявить». Начальник аж подпрыгнул от неожиданной инициативы. «Кто пойдет? С чем пойдет?» «У нас имеется полная магнитофонная запись допроса англичанина. В протоколе лишь часть. Он много чего интересного рассказал. А пойду я, типа нарушая все уставы и субординацию. В случае удачи никто об этом и не вспомнит. А если неудачно, то вы меня накажете по всей строгости и скажете, мол, молодой, горячий, исправим, воспитаем. Вы сможете мне организовать эту встречу? А то ведь впритык успеваем, если вообще успеем». Волошин застыл в ожидании. «Наверное, смогу», — немного подумав, ответил начальник. «Есть у меня выход на одного из его секретарей. Обоснуем, что имеются данные, которые можно показать только ему, товарищу Берии. Он прекрасно представляет все интриги и шашни внутри ведомства, поэтому поймет. Да и вообще, Лаврентий Палыч шибко любопытный. Только запись допроса дайте мне сначала послушать». В бюро пропусков на Лубянке проблем не возникло. Пропуск Волошину был заказан. Охранник при входе попросил открыть папку, посмотрел на магнитофонные ленты и сказал с безразличным тоном: «Проходите». Видимо, здесь такие атрибуты не являлись некой диковинкой. Волошин прошел в приемную Берии. За столами сидели два офицера в форме МГБ. Вдоль стен, на стульях, расположились люди в ожидании приема. Военные в высоких чинах и штатские. У всех напряженные позы, потухшие глаза и обреченно отрешенные лица, бледные до синевы. А может, просто освещение такое неяркое было. Может, здесь всегда так. Никто не разговаривал. Стояла тревожная тишина. Друг на друга никто не смотрел. Все, как сомнамбулы, уставились на дверь в кабинет Берии. В нее вызванные товарищи входили, а назад не выходили, что многих напрягало. Волошин знал, что там имеется другой выход, и не особо волновался. Его вообще в силу характера сложно было напрячь. Периодически раздавался звонок. Один из офицеров вставал и заходил в кабинет. Вернувшись, он называл фамилию и широким жестом приглашал в гости к Лаврентию Павловичу. Когда дошла очередь до Волошина, он поднялся, сосредоточился и, сделав глубокий вздох, вошел в кабинет. В торце длинного стола сидел человек в пенсне. Волошин отдал честь и представился. «Подойдите ближе, товарищ майор», — услышал он вкрадчивый голос. Волошин подошел и молча выложил на стол две магнитофонные пленки. Берия кивнул, пододвинул их к себе и убрал в ящик стола. «Разрешите идти?» — спросил Волошин. «Идите», — сказал Берия. «Если понадобится разъяснение, то я вас вызову». Он указал на дверь позади себя и нажал кнопку звонка. Когда Волошин вышел на улицу, из серого неба сыпал мелкий дождь. Дворники сметали с асфальта желтые листья. Валерий потряс плечами, взбодрился и зашагал через площадь на улицу 25 октября, бывшую Никольскую. Там он зашел в ресторан «Славянский базар» и заказал бутылку водки, жареную рыбу и соленые огурцы. Казалось, что с души у него свалился огромный камень и покатился куда-то вниз, в небытие. Ему было хорошо.